Напрасно. Очкарики обычно долго живут. Некоторые даже по 100 лет, сказал он утешительно. Аня посмотрела на него с недоумением. У нас тоже в детском садике был подобный катер. Разбил очки и, боясь, что дома накажут, попытался покончить с собой, проглотив колеса от игрушечного грузовика. Продолжал развивать мысль Эдди. И что, его наказали? Да, прямо в садике, за грузовик. Он, конечно, не умер. В ближайший год точно нет. А потом садик кончился, и судьба нас навеки раскидала. Но сдается мне, что он жив до сих пор, если не стал глотать колеса другие, посерьезнее. Аня невнимательно кивнула. Судьба знакомых Хаврона не слишком ее занимала. Она смотрела на оправу в руках и колебалась. «Наденьте. Я хочу... Нет, хотя неважно. Просто наденьте», — велела она. «Я и так неплохо вижу». «Наденьте». Хаврон пожал плечами и послушно надел очки. На его широкое, скуластое, с явной примесью татарских кровей лицо оправа натянулась неохотно, как детский носок на лапу баскетболиста. «Что-нибудь видите?» — спросила Аня напряженно. «Да нет, ничего». «Как нет?» — встревожилась девушка. «Да не проморгался я пока». Глаза у Эдди, как у всякого непривычного к очкам человека, сразу стало ломить. Центр лба заныл. Захотелось размять его костяшкой указательного пальца. Наконец зрение сфокусировалось, и, повернувшись к окну, Эдди различил все те же дома с редкими пятнами окон. Аня напряженно ждала. «Бррр, как люди в этом ходят! Все расплывается!» «Ну хоть что-то вы видите?» «Дома. Теперь вижу столб. Интересно, в каком архитектурном стиле он выполнен?» — ехидно спросил Эдя. Но девушка даже не улыбнулась. «Дома — это да. Они не меняются. А теперь посмотрите на водителя», — нетерпеливо велела она. Эдди посмотрел на водителя. «Ну как, видите?» «Да, вижу. Ну, сидит чувак, баранку крутит», — подтвердил он, зная, что водитель, оглушенный музыкой, все равно его не услышит. Аня кивнула. «Ясно. То есть никакой изнанки мира, никакой внутренней стороны подкладки, за которой жизнь прячет портняжные швы и фанерные, подбитые брусом части декорации, вы не видите?» — спросила она без удивления. Эдди осторожно кивнул. Он опасался девушек, которые говорят сложными предложениями. Аня протянула руку и сняла с него очки. «Значит, дело не в очках. Дело в том гвозде, о который я укололась. Или не знаю уж, что это было», — сказала она. «О каком гвозде?» — не понял Эдди. «Это длинная история. За неделю до Нового года меня сбил велосипед». «Велосипед? Зимой? Издеваешься?» «Да нет, серьезно. Какому-то не в ту сторону выросшему мальчику сбрело в голову полихачить на гололеде. Мои очки слетели и провалились сквозь решетку. Знаешь, решетки в асфальте для стока воды». «И ты, конечно, стала доставать?» — спросил Эдя. «Попыталась. Я заглянула внутрь, но ничего не увидела. Только то, что там не глубоко. Я кое-как просунула кисть, сбоку асфальт был выщерблен, а так бы рука не пролезла. И стала шарить. Ну и гадость же! Раскисшие листья, мусор. Но очки я все-таки нашла. А когда уже вытаскивала руку, в нее что-то впиявилось». «Гвоздь?» «Ну, или еще что-то. Может, стекло или проволока. Я вообще не поняла, откуда это взялось. Было дико больно. Я ощутила холод и сразу жар». Аня протянула Эдди руку, и он разглядел на тыльной части ладони шрам 3 сантиметра. «Долго зарастал?» — спросил он сочувственно. Аня вскинула глаза и сразу их опустила. «Нет, почти мгновенно. 10 минут зарос. Так вообще не бывает. Повезло». Она нервно засмеялась, поняв, что сказала «повезло». «В общем, с тех пор все и началось. Всякий раз, как я надеваю эти очки, мне мерещится всякая чушь. Я вижу цвета, вижу мысли, знаю истинные желания каждого человека. Ужасно!» — тихо сказала Аня. «В самом деле? Ну и какое у меня сейчас желание?» — усомнился Эдя. Аня надела очки и посмотрела на него. «Мне что, вслух сказать? Или можно сразу начинать кусаться?» — спросила она спокойно. Хаврон смутился. «Ну, не такое уж оно и истинное. Так, сиюминутно!» — буркнул он, все еще уверенный, что слова девушки — блеф. Аня усмехнулась. «Значит, не веришь. Ну, есть один способ, чтобы и ты увидел. Хочешь рискнуть?» — предложила она. «Ну, если это не очень больно». «Это больно, но не очень», — сказала Аня. Прежде чем Хаврон успел спросить, что именно она собирается сделать, Аня быстро взяла его руку и запустила в нее ногти. Не очень глубоко, но все же появились царапины и выступила кровь. «С ума сошла!» «Молчи. Взгляни на водителя еще раз, и ты увидишь то, что вижу я. И не дергай руку, контакт нельзя разрывать», — приказала Аня. Она смотрела не на Эдю, а вперед. В выпуклых стеклах очков скользили желтые огни фонарей. Хаврон послушался и посмотрел. Водительское кресло исчезло. Сидевший перед ним бомбила казался сотканным из сияния. Зелено-фиолетовое внутри, снаружи оно постепенно размывалось, выбрасывая тонкий световой луч в районе темени. Различался алый, пульсирующий круг сердца. Эдя всмотрелся, и правее сердца, в нескольких сантиметрах над солнечным сплетением, различил золотистую точку. Хаврон ощутил сухость во рту. Эдя вспомнилось, что в школе у него был приятель, назойливо мечтавший об очках шпиона, позволяющих видеть сквозь предмет. Парень на этом буквально зациклился. С пеной у рта спорил с теми, кто говорил, что таких очков не существует. Его даже побаивались. А ну как бросится. Однако эти стекляшки были куда серьезнее пресловутых очков разведчика. Они всего человека превращали в палитру красок. Хаврон выдернул у Ани свою руку. Странное наваждение тут же исчезло. «Видел?» — спросила Аня. «Что это? Приборы ночного видения для снайперов легли в основу массовой коллекции?» — спросил Эдя хрипло. «Сама не знаю. Но я безумно устала. Ты видела это только одну секунду и уже испугался, а я вижу почти постоянно». Неожиданно Аня всхлипнула и прижалась к его плечу лбом. Эдя, не привыкший к женским слезам, ощутил себя большим псом, хозяйка которого странным образом завыла. Ему захотелось подвывать и вертеться на месте. «Я, конечно, понимаю, что очки эти странноватые, даже очень, но с моста-то зачем бросаться?» — спросил он растерянно. Аня закрыла глаза. Ее пальцы сомкнулись на бицепсы Эдди, и Хаврон тотчас по пижонской мужской привычке неосознанно напряг мышцы. «Это невозможно. Я почти не могу спать. Постоянно слышу голоса. Ты вот сейчас посмотрел на этого водилу, и всю ночь будешь видеть его сны, и знать все, о чем он думает, и все дурное, что он когда-либо сделал, начиная едва ли не с 5 лет. А теперь представь, что творится со мной. Очки у меня уже давно, и я видела сотни, тысячи людей. Едва я закрываю глаза, как слышу хор множества голосов. Кто-то плачет, кто-то смеется, кто-то в истерике. Один даже уже умер, и я умирала вместе с ним. Я так больше не могу. Я чувствую, что схожу с ума. Или уже сошла?» Эдя задумался. «Ты видишь все эти глюки только когда ты в очках, так? А если их не носить?» — спросил он. «У меня зрение -5. Без очков я как летучая мышь». «Так выбрось их и купи другие. Иногда проще выбросить очки, чем прыгать с моста», — предложил Эдя. Аня усмехнулась. «Думаешь, я не пыталась? Все другие очки трескаются прежде, чем я успеваю коснуться оправой переносицы. А эти? Их невозможно потерять. Я и в маршрутке их специально забывала, и в кислоту бросала, и просила одного мужика в гаражах разварить их сваркой. И все равно они через час оказываются у меня в сумке». «Тупик прям какой-то. Без очков ты не видишь совсем ничего, а в очках ты видишь слишком много. И избавиться от очков нельзя», — подвел черту Эдя. «Самое страшное, что я потеряла веру в людей. Ты даже не представляешь, как это ужасно. Не верить людям и всех подозревать. Теперь все они кажутся мне опасными, темными. Я их боюсь, почти всех. Ты даже представить не можешь, какие дикие, нездоровые мысли и желания бывают порой у самых милых с виду людей, — сказала Аня подавленно. При упоминании о нездоровых мыслях Эдди почувствовал себя неуютно и решил сменить тему. — Так ты что, про всех все знаешь? И что ты скажешь, положим, о нашем водителе? — спросил он недоверчиво. Аня кивнула и надела очки. — Тебя какое его прошлое интересует? Давнее? Недавнее? — спросила она грустно. — Недавнее. Аня взглянула на шофера. — С чего начинать? — Конечно, с дурного. — Почему с дурного? — Потому что люди почему-то желают знать друг о друге только дурное. Позавчера он вез в машине двух женщин из ресторана, и одна забыла сумочку. Он ее не вернул, хотя они и трезвонили на мобильник, оставшийся в сумке. Неделю назад отбил на парковке зеркало у белого Вольво, поцарапал бок и быстро смылся. А 2 месяца назад бумажник вытряс у пьяного. Фамилия Самойлов. Вез его в Сокольники. Но это еще так, мелочи. Бывает и хуже. Порой и пострашнее, чего узнаешь. Одних убить, сколько по улицам ходят. Толпы! — Да, весело, — протянул Эдя и задумался. Он молчал. Молчала и девушка. Теплыми волнами по их лицам скользили огни проспекта. Теперь они, кажется, ехали по набережной. Эдди точно не был уверен, не вглядывался. Некоторое время спустя машина свернула куда-то и неожиданно остановилась. — Приехали, — сказала Аня. Она вышла, Эдди за ней. Водитель высунул голову из окна, ожидая, пока с ним расплатится. — Кто платить будет? — поинтересовался Эдди. — У меня нет денег, — виновато шепнула девушка. Хаврон присвистнул. — Может, кольцо ему отдать? — Обойдется, — решительно сказал Эдди. Он наклонился к водиле и милицейским голосом сказал. — Деньги возьмете у гражданина Самойлова, которого везли в Сокольники. Он просил прислать сдачу почтовым переводом, — сказал он. — Что? — растерялся водитель. — А то. Бумажники у пьяных таскать не надо. — Слушай, дорогой, какой бумажник? — И сумочки забытые надо пассажиркам возвращать. И когда зеркальце у Вольво отбиваешь, останавливаться. — Что, забыл про Вольво? Госномер У-685АЕ. А теперь предъявите, пожалуйста, документики, — сурово сказал ему Эдя. Номер он сочинил сходу. Едва ли, торопясь уехать, бомбила успел его заметить. И вообще, Эдя стрелял в пустоту, наугад. Девушке он до конца еще не верил. Вдруг это все полный бред, и бомбила выскочит сейчас с монтировкой. Эдди даже приготовил ногу, чтобы ударить по дверце сразу, как она начнет открываться. Но вместо этого водитель что-то сердито промычал и трусливо принялся выкручивать руль у стоящей на месте машины. Эдди едва успел отскочить, пропуская рванувшуюся шестерку. Аня уже стояла у подъезда, набирала код. Эдди почувствовал, что она сейчас уйдет, причем уйдет, даже не обернувшись, и вдруг, подчиняясь не знаю уж чему, досаде, порыву, капризу, быстро обнял ее за плечи и поцеловал. Девушка не отстранилась, но и не ответила. — Зачем? — спросила она. Эдди озадачился. Это была первая девушка, которая после поцелуя задавала ему вопрос «Зачем?», особенно если сама наверняка знала ответ. — На спрос. «А кто спросит, тому в нос», — сказал Эдди. Он часто повторял эту расхожую детскую фразочку, когда у него заканчивались аргументы. И, как ни странно, срабатывало.